Глава 14. Костя. Дашин восторг не описать. Она радуется, словно маленький ребенок. Выражение ее лица я запомню на всю жизнь, ведь столь искреннее проявление чувств в наше время встретить достаточно сложно. Смотрю на нее, а у самого трепет в душе. Чистая, светлая, местами наивная, но такая желанная. Хочу забрать их с Витей к себе. Впервые в жизни со мной такое. Я в шоке от самого себя. Нравится? Спрашиваю с упоением, вбирая ее эмоции. Она поворачивает голову, мы встречаемся взглядом, и дух выбивает из легких. Какая же она! Очень, произносит с блеском в глазах. Это самый лучший подарок в моей жизни, признается, а у самой восторг так и плещется на глубине глаз. Я рад, отвечаю, старательно сдерживая эмоции. Привык держать их под контролем, ведь при моей деятельности иначе никак. Даша посылает мне счастливую улыбку и возвращает внимание на дорогу. Мы заканчиваем объезд вокруг двора. Под моим пристальным вниманием она останавливает машину, глушит двигатель и поворачивается ко мне. «Костя, я хотела бы отдать тебе хотя бы часть денег», — говорит приглушенно. «Машина очень хорошая, она мне нравится, но это слишком», — высказывает свои мысли. Собственно, я ничего другого и не ожидал. Даша не из тех людей, которые вот так легко и просто принимают дорогие подарки. Наверное, именно поэтому ей и хочется их дарить. Пойми, я тебе действительно очень благодарна и ни в коем случае не хочу обидеть, но очень прошу. Дай мне возможность вернуть хотя бы часть. С надеждой смотрит на меня. Хмурюсь, задумываюсь. Конечно, мне неприятно предложение Даши, но я его понимаю. Поэтому решаю снова сделать так, как выгодно мне. Давай сделаем следующим образом, предлагаю, придумав выход из сложившейся ситуации. Я забираю твою разбитую машину на реализацию. Считай, ты мне ничего не должна. Взмах ресниц, удивленный взгляд и тихое «О-о-о!» запускает кипяток по венам. Смотрю на сидящую рядом со мной девушку, а мысли у меня далеко-далеко. «Моя машина вряд ли будет стоить и половины суммы», — шелестит еле слышно. «И что, ухмыляюсь? Ты хотела отдать часть? Я тебе предложил максимально удобный вариант». Даша посылает мне нечитабельный взгляд, но не отказывается. По глазам вижу, мое предложение ее заинтересовало. Жду. «Хорошо», — соглашается спустя 3 минуты. «Я согласна. Когда переписывать будем?» — стреляет глазами на часы. «Витю забирать уже нужно», — предугадываю ее тревожный взгляд. «Да», — кивает. «Садик закрывается через 40 минут». Виноватое выражение лица девушки добивает, но я ничего не говорю. Пока слишком рано давить и настаивать на своем. Мы еще не вместе. «Тогда чего мы ждем? Поехали!» Подталкиваю ее к действию и показываю на дорогу. Пусть отмирает. «Нам нужно спешить». «Мне страшно», — признается сокрушенно. «Чего ты боишься, не понимаю? Женщины такие женщины, их крайне сложно разгадать». «Может быть, ты сядешь за руль?» — бросает с надеждой. «Я еще не привыкла к машине», — поясняет виновата. «Значит, самое время привыкать», — отвечая, не поддаваясь на уговоры и снова накрывая руку Даши своей. «Глаза в глаза». Вокруг бесконечность. Мир сузился лишь до нас. «Ты не одна. Я тебя поддержу, не бойся», — говорю нежно. Кивает, поворачивает ключ в замке зажигания. Дорога до детского садика проходит без эксцессов. Даша достаточно уверенно чувствует себя на дороге и, сама того не подозревая, все сильнее покоряется мне. «Возьми правее», — помогая ей припарковать машину. Ведь по габаритам она отличается от той, что была. Авто, естественно, оборудовано камерами заднего видения и помощью при парковке, но я хочу, чтобы Даша смогла все сделать сама. «Так достаточно?» — спрашивает, стреляя по зеркалам заднего вида глазами. «Еще немного», — продолжая помогать ей. На правильную парковку у Даши уходит чуть больше времени, чем нужно, но это не критично. По сути, она только сегодня впервые села за руль. «Ура!» — произносит, посылая мне полный счастья взгляд. Поддается вперед и в порыве чувств обнимает. Опешив от столь бурной реакции, быстро прихожу в себя и обнимаю девушку в ответ. «Ты это сделала!» — говорю, улыбаясь. «Ты умница!» Даша краснеет и смущенно отводит в сторону взгляд. «Без тебя я вряд ли бы решилась на подобное», — признается тихо. Беру ее за руку, разворачиваю к себе лицом, но Даша не спешит встречаться со мной взглядом. Ее веки опущены, смотрит в сторону лобового стекла. Бережно касаюсь пальцами подбородка и приподнимаю голову, вынуждаю посмотреть мне в глаза. «И не нужно», — говорю твердо, — «для новых свершений всегда рядом есть я». «Спасибо», — благодарит, все сильнее смущаясь. Смотрю на нее и не могу отвести взгляд. Неведомая сила меня манит вперед. Наклоняюсь. Даша замирает. Трепещет в моих руках. «Не бойся», — бережно, едва уловимо касаясь своими губами ее. Делаю вдох, тону в наслаждении. Исходящий от нее запах чистоты и нежности сводит с ума. Не давлю. Действую намеренно медленно. Каждое свое действие контролирую. Легкое касание губ, голова кругом. Она еле слышно стонет, судорожно выдыхает мне прямо в рот и у меня сносит крышу. Запускаю руку ей в волосы, не сильно оттягиваю назад и впиваюсь в столь желанный рот глубоким чувственным поцелуем. Пью ее. Даша пугается моего напора, но затем расслабляется и впускает. Отвечает. Нас обоих несет. Мы, словно два дорвавшихся до света мотылька, летим на свет и, позабыв обо всем на свете, сгораем. Парим. Летим. Телефонный звонок, словно ушат студенной воды, выливается на нас. Отскакиваем тут же. Даша бросает на меня полный ужаса взгляд. Я же не могу перестать улыбаться, ведь поцелуй был прекрасен, и мне хочется продолжения как никогда. «Татьяна Ивановна, слушаю», — она отвечает на вызов. Поправляет прическу и кофточку, словно это хоть чем-то поможет ей. Раскрасневшаяся, с опухшими губками и расфокусированным взглядом, она прекрасна. Я не хочу ее отпускать. «Дарья, Витеньке завтра должны проверять манту. Не забудьте привести ребенка в детский сад», — говорит воспитатель. «В смысле привести?» — хмурится Даша. «Я его еще не забрала». На том конце провода повисает тяжелая пауза. «Разве? Но Витеньки нет в группе», — звучит удивленно встревоженный голос воспитательницы. Я напрягаюсь. «Где Витя?» Позабыв обо всем, требую ответа у женщины. Встречаюсь с Дашей взглядом. Она в панике. Желая хоть как-то успокоить девушку, кладу руку ей на колено и чуть сжимаю. «Ты не одна, мы во всем разберемся», — заверяю ее. «Татьяна Ивановна, где мой сын?»